«Ну, можно и так сказать», — кивнула Аумаме и пригубила еще вина. «Вот тогда я и смогла бы ему открыться и сказать, что кроме него никогда никого не любила». «Это, конечно, звучит до ужаса романтично», — произнесла Аюми скептически. «Только вероятность такой встречи, мне кажется, близка к нулю. Не говоря уж о том, что вы уже 20 лет не встречались. Да мало ли в кого он превратился. С чего ты взяла, что узнаешь его на улице?» Аумаме в очередной раз покачала головой. «Как бы он ни изменился, его я узнаю сразу, без вариантов». «Ты уверена?» «Да». «То есть ты продолжаешь ждать судьбоносной встречи?» «Ну да, и разгуливаю по городу в ожидании». «Вот как», — якобы удивилась Аюми. «И это не мешает тебе трахаться с другими мужчинами, начиная с 26 лет». Аумаме задумалась на несколько секунд. «Это все пройдет», — наконец сказала она. «Ничего не останется». Между ними повисла тишина. Обе занялись едой, пока, наконец, Аюми не сказала. «Извини за расспросы, но в 26 лет с тобой случилось что-то не то?» «В 26 лет», — ответила Аумаме, — «со мной случилось то, что перевернуло всю мою жизнь. Но здесь и сейчас об этом говорить не стоит. Прости». «Ну и ладно», — сказала Аюми. «Не обижайся, что я такая любопытная». «Нисколечко». Принесли первое блюдо. Каждая молча съела свой суп. Когда официант забрал тарелки и ложки, они продолжили беседу. «Но разве ты не боишься?» — спросила Аюми. «Чего именно?» «Ну как же? А может, вы с ним уже никогда-никогда не встретитесь? То есть я, конечно, от всей души тебе этой встречи желаю. Ну а вдруг ее просто не произойдет? Или хуже того, встретитесь, а он на ком-то женат, и у него уже два ребенка, и ты останешься на всю жизнь одна. Неужели не боишься?» Аумаме уставилась на красное вино в бокале. «Может, и боюсь, но у меня, по крайней мере, есть тот, кого я люблю». «Даже если он не любит тебя?» «Пока любишь кого-то всем сердцем, хотя бы одного человека, в твоей жизни еще остается надежда, даже если вам не суждено быть вместе». Аюми надолго задумалась. Появился официант, подлил вина в бокалы. Сделав еще глоток, Аумаме мысленно согласилась с Аюми. Нужно быть полным кретином, чтобы жаловаться на такое восхитительное вино. «Классно формулируешь», — наконец сказала Аюми. «В корень смотришь». «В какой еще корень?» — пожал плечами Аумаме. «Что думаю, то и говорю». «У меня тоже был парень», — призналась Аюми. «На 3 года старше. Как только я окончила школу, он стал моим первым. Но сразу после этого начал путаться с другими девчонками. А меня словно на помойку выбросил. Как же было хреново. В итоге я, конечно, его послала, но до сих пор в себя прийти не могу. Этот член на ножках трахает все, что движется. Вообще без тормозов. Угораздило же втрескаться в такого кобелину». Аумаме, понимающе кивнула. Аюми глотнула еще вина. «До сих пор еще звонит иногда. Давай, типа, встретимся, все такое. Понятно, что у него только одно на уме. Точнее, в штанах. Вот я и не встречаюсь. Знаю, что все равно потом снова в дерьме окажусь. Только знаю то головой, а тело в жар бросает. Как представлю, что он меня обнимает, аж коленки подгибаются. Боюсь, если такое накопится, как-нибудь могу из катушек слететь. Понимаешь?» «А то», — кивнула Аумаме. «И ведь было бы по кому убиваться. Жмот каких свет не видывал, да и в сексе, прямо скажем, не супергерой. Но, по крайней мере, он меня не боится. И при каждой встрече, скотина, так со мной нежен». «Но с такими настроениями у тебя просто нет выбора», — усмехнулась Аумаме. «Это тебе не блюдо в меню изучать. Здесь не ты выбираешь. Здесь выбирают тебя». «Эх, нужно было сразу заказывать, чего хотела». Они рассмеялись. «Хотя на самом деле», — сказала Аумаме, «и с меню, и с мужчинами, и с чем угодно. Может, у нас и правда нет никакого выбора. Может, то, что остается с нами в итоге, предписано свыше, а мы лишь делаем вид, будто из чего-то там выбираем. И вся эта свобода выбора — только иллюзия. Иногда мне и правда так кажется. Если ты права, наша жизнь — очень мрачная штука». «Да уж». «И что же? Если любишь кого-то всем сердцем, даже самого ужасного подонка и без всякой взаимности, то как бы хреново тебе ни было, твоя жизнь пока еще не ад?» «Именно так». «Ну, не знаю. Насколько я вижу, в этой жизни все слишком глупо и слишком бездушно». «Возможно, ты права», — согласилась Аумаме. «Да только обменять ее на другую уже не выйдет». «Срок для обмена закончился?» — уточнила Аюми. «Ага. И чек потерялся». «Точно. Да и черт с ним, с этим миром. Все равно ему скоро конец придет, и наступит Царство Небесное». «Жду не дождусь», — усмехнулась Аюми. Они прикончили десерт, допили эспрессо, располовинили счет, на удивление щадящий, а затем передвинулись в соседний бар и выпили по коктейлю. «Гляди-ка», — сказала вдруг Аюми, — «вон тот мужик, случайно не в твоем вкусе?» А у мамы обернулась. За стойкой сидел высокий мужчина и пил мартини. Явно бывший отличник в учебе и спорте, постепенно превратившийся в самого обычного мужика средних лет. Волосы на голове уже поредели, а лицо еще оставалось молодым.